Книга первая. Пролог. Тимозини гнал машину по узким улочкам межкланового района на максимально возможной скорости. Стоящие впритык по краям дороги свечки многоэтажек обычных жителей города не давали разогнаться. Экран заднего обзора показывал отстающие машины преследователей. Это вам не на трассе гонки на скорость устраивать. Ишь, привыкли на мощность машин полагаться. Здесь вам не там, злорадно подумал он. И не реви, рыкнул парень на сестру, рыдающую на заднем сиденье. Не реву, размазывая руками по щекам слезы, огрызнулась девушка. Я не реву, я рыдаю. Ну почему он такой урод? Сквозь руки, закрывающие лицо, с досадой в голосе рыкнула она на брата. «Вот и не рыдай по этому придурку. Теперь отец не отдаст тебя ему в жены и разорвет все предварительные договоренности с его кланом. Если этот самовлюбленный болван сейчас тебя не уважает, то дальше будет только хуже. Твои слезы уж точно не должны быть залогом благополучия нашей семьи». Найдутся варианты и получше малолетнего идиота, не уважающего чужое мнение. К тому же после сегодняшней драки и такого унижения, полученного от меня, презренного торговца, вряд ли глава клана захочет брать тебя в семью и в клан, попытался подбодрить сестру старший брат. «Да, разве лишь для того, чтобы отомстить?» пробормотала уже успокаивающаяся сестренка. «А вот фигу ему и торпеду в одно место. Я этому хамлу сегодня хорошо навалял. Торговец навешал плюх воину. Смешно!» Довольно усмехнулся Тимозини, вспоминая удивленную рожу соперника. Сестра уже приходила в норму. Знакомство с предполагаемым мужем на элитной межклановой вечеринке обернулось публичным скандалом. Этот урод не постеснялся при всех приравнять род девушки к внешникам. Да за такое уба! Хоть они и смешивали иногда свою кровь с чужими, но это не повлияло на качество бойцов клана. А как показал недавний бой, даже купец может удивить воина. Не любят купцы воевать, мало их. Но это не повод терпеть оскорбления от какого-то третьего сына, главы большого клана воинов силы. Конечно, теперь ни о каком союзе речи быть не может, и убедить в этом отца труда не составит. Да он и сам все поймет, просто прочитав свежие новости. Вообще-то вызов на дуэль этого урода – перебор, но это все-таки не выходило за рамки приличий. Да и все пребывали в уверенности в том, что воин уровня рассвета может без труда уложить простого купца. Как же иначе? Купец должен быть слабее воина. В чем-то они правы. В длительном бою у Тимозини сил бы не хватило, но вот такое разнообразие слабых техник у него увидеть не ожидали. Особенно, когда собственная цепочка неожиданно начала душить соперника. Пока тот сообразил, что происходит, Тимозини так попинал это тело, что было уже поздно. Одними простыми повреждениями придурок не отделался. Наверняка пару дней в реаниматоре придется поваляться. «А как ты его возил по песку? Просто загляденье!» Уже улыбаясь сквозь слезы и доставая платок из кармана коротких шорт, пробормотала сестра. Приведение лица в порядок много времени не заняло. Именно потому, что девушка принадлежала к торговому клану, косметикой она не пользовалась, чтобы не давать дополнительной возможности упрекать торговцев в связях с внешними мирами. «Еще бы от этих прихвостней оторваться!» пробормотал Тимозини, уворачиваясь от очередного препятствия на узкой улочке городских трущоб. Хотя дуэль прошла по всем правилам, но недовольных результатом поединка оказалось очень много. Некоторые решили неофициально посчитаться с обидчиком. Убить, конечно, не убьют, но зачем лишние проблемы с лечением? Все, я успокоилась. Тимми, покажи на карте, где находимся. Поработаю вместо штурмана. Сейчас сбросим с хвоста этих кретинов, бодро заявила сестра, переползая на переднее кресло рядом с водителем. Тимозини, не отрываясь от управления машиной, сбросил на комп сестры карту района. Девушка, внимательно ознакомившись с обстановкой, начала командовать. Преследователи в азарте не догадались распределить роли и начали быстро отставать. Еще десяток поворотов между обшарпанных небоскребов, нависающих над узкой дорогой, и машина брата с сестрой оторвалась от противников, сходу нырнув в какой-то совсем узкий проезд. Слабая вспышка света блеснула перед глазами. Раздался глухой удар, и машина встала. «Ох ты!» – только и смог сказать Тимозини, пытаясь добраться до рычага отключения системы защиты, которая автоматически сработала и закрыла пассажиров противоударным силовым коконом. «Лена, посмотри, на что это мы налетели!» – попросил он сестру. Той проще выбираться из кокона с пассажирского места, где не было рычагового управления. «Какой-то идиот поднял решетки стоков. Вот мы на них и налетели. Хорошо, что скорость на повороте сбросили», – отрапортовала девушка, выбравшись из машины и осматривая ее спереди. «Тимми, мы сбили какого-то парнишку», – взволнованно воскликнула она, увидев тело человека за поднятой решеткой, в которую воткнулся передок автомобиля. Тимозини с трудом выбрался из кокона и подошел к сестре. В свете горевших фар было видно, что за решеткой кто-то лежал. Наклонившись, брат рассмотрел лицо молодого парня, возможно, даже ровесника сестры, лежавшего на спине и одетого в скромный, но чистый рабочий комбинезон со множеством карманов. Дав команду компу обнаружить идентификационный браслет или другую аппаратуру пострадавшего, Тимозини распахнул у него на груди комбинезон и приставил свою руку к телу. Запустив сканирующий импульс, он прислушался к ответу. У раненого обнаружились серьезные, но не критичные повреждения. Даже реаниматор может не понадобиться. Кости оказались целыми, а вот многие мышцы на ногах и руках порваны, и, похоже, у парня серьезное сотрясение мозга. На затылке виднелась огромная шишка с запекшейся кровью, но череп не поврежден. В это время личный комп выдал сообщение, что идентифицировать человека не удалось. Никаких систем опознавания не обнаружено. Это странно. Судя по развитому телу, питался парень отнюдь не отбросами и, возможно, даже тренировался в элитных комплексах. Мускулатура, необходимая бойцу, присутствовала. Может, его ограбили и бросили здесь до их появления. Очень похоже на то. Кровь так быстро не запекается. Да еще и прикрыли решетками стока, чтобы тело нашли попозже. Хорошо, хоть не додумались спустить его в эти стоки. Тимозини переглянулся с сестрой. «Ну, не оставлять же его здесь беспомощным», – пробормотала та, пожимая плечами. «Да и медпомощь не вызовешь. Скорее всего, врачи сообщат сведения о нашем положении преследователям. Здесь все-таки пока их зона влияния», – пробормотал Тимозини, анализируя возникшую проблему. «Ладно, грузим парня в машину и везем к нам. Там разберемся. Надо потихоньку отсюда выбираться». Комп машины показал после диагностики, что перемещаться она еще способна. Сестра лишь молча кивнула и стала помогать брату грузить незнакомца на заднее сиденье машины. Та хоть и получила значительные повреждения передней части от столкновения с решеткой, но ехать могла. Охрана клана встретила беглецов на краю зоны контроля. На всякий случай, пересев в броневик, они быстренько вместе с непонятным чужаком добрались до дома. Отец сразу потребовал старшего брата на доклад, а Лена с врачом сопроводила в медблок медицинскую каталку, с так и не пришедшим в себя незнакомцем. После стандартного обследования медик все же поместил парня в реаниматор. Еще некоторое время покрутившись непонятно почему в медблоке и получив заверение кланового эскулапа, что с пациентом будет все нормально, девушка покинула помещение. Тимозини к этому времени отчитался перед отцом. Тот, конечно, отругал его за вызов на дуэль боевика, но лишь за эту глупую выходку. У отца гордость за родной клан и родню была развита еще сильнее, чем у сына, и, услышав подробную информацию о конфликте, приведшем к таким последствиям, он тяжело вздохнул и поставил жирный крест на собственных планах по укреплению клана брачным союзом с одним из родов потомственных воинов. «Не переживай, дочка, найдем тебе более подходящего мужа», – подбодрил он дочь, зашедшую в кабинет, где он вел разговор с сыном. «Больше и не думай, сама найду. Да не очень-то и хотелось. У этого типа только рожа симпатичная, а сам урод уродом», – пробормотала девушка, усаживаясь на диван рядом с братом. Тот молча и ласково обнял ее. Сестра спрятала лицо с глазами, опять налившимися слезами у родственника на груди. Понимая состояние дочери после неудачного знакомства, при котором разбились девичьи мечты о настоящем принце, отец перевел разговор на другое. «Кого вы там с собой привезли?» «Нашли парнишку в одном из переулков. Похоже, его ограбили и избили, да еще зачем-то забрали комп или контроллер с идентификатором», – доложил сын. «Ну, раз не убили, то хорошо. С ним завтра разберемся. А теперь марш отдыхать. День у вас сегодня выдался насыщенный», – приказал он детям. Когда те покинули кабинет, мужчина задумался. «Конечно, плохо, что провалился хороший план по укреплению клана через дочь. Эх, если бы этот молодой представитель воинов не оказался таким придурком!» На экране компа третий сын главы выглядел приличным молодым человеком и дочери понравился. Да и клановая служба безопасности не накопала на парня ничего особо криминального. Но не получилось, значит, не получилось. Надо сообщить главе соседей о своих извинениях в связи с происшествием. Хоть это и не сильно поможет. Так при всех макнуть в грязь престиж воинов клана, да еще от кого она получать плюх? От презренного торговца. Да, пожалуй, извинения тут не помогут. Ну что же, пусть еще и с этим кланом будут натянутые отношения. Одним больше, одним меньше. Воины почему-то думают, что клан торговцев на них наживается. Как же, разбогатеешь с 10%. А ты попробуй обеспечь доставку товара и охрану до продажи. Внешникам за все надо платить, а снобы-соплеменники с ними общаться не желают. Как же, низшая раса. Ну и ладно, отправлю пока дочку учиться на пилота, чтобы дома не скучала. Может, завяжутся новые связи, а там и до свадьбы недалеко». Теперь пусть сама выбирает, а мы посмотрим и проконтролируем. Утром к главе по вызову прибыл личный медик клана. «Что там с пострадавшим? Докладывай». «Организм в нормальное состояние придет примерно к обеду. Ничего конкретного сказать невозможно. Парнишка, похоже, внешник. По генокоду ни в одной доступной базе не числится». «Смесок нескольких раз. В основном относится к человеческой расе. Сотрясение мозга весьма значительное. Как можно выжить при таком сильном ударе по затылку, непонятно. Череп крепким оказался. По выводам программы реаниматора, возможно, кратковременная потеря памяти, но структура мозга быстро восстанавливается, так что прогноз все же положительный». Как попал на планету, непонятно. По запросу нашей СБ в зону прилета индивидуум с такими параметрами космопорт не покидал. А то мы не знаем, как можно обойти службу безопасности. Это все? Недовольно проворчал глава. «Нет, я попытался провести частичное поверхностное сканирование сознания, пока пациент в отключке, но ничего не получилось. Очень похоже, что в его родословной отметились наши предки. Природная блокировка сканирования, как у нас, хотя... В системе полей и наблюдаются некоторые отличия. Паренек весьма интересный. По доступному внешнему сканированию видны развитые разделы мозга, отвечающие за силу, но уровень развития непонятен. Ни одна известная таблица характеристик не подходит. Определить природный возраст тоже не удалось. Выглядит ровесником вашей дочери, но подозреваю, что возраст будет постарше. Насколько непонятно, но скорее всего лет на 5-6. Правда, это мое субъективное мнение. Реаниматор давать прогноз на этот параметр отказался. Повреждение мышечного каркаса парень получил при чрезмерном применении силы. Кости скелета более плотные и прочные, чем у нас. Судя по всему, отметились другие родственники с планет с более высокой силой тяжести. Тело хорошо развито специальными тренировками. В желудке не обнаружено синтетической пищи. Что вообще? Удивленно вскинув глаза на медика, прервал собеседника глава. Вообще, кивнул медик. Это уже интересно, задумчиво пробормотал глава, барабаня пальцами по столу. Питаться только натуральной пищей – это весьма дорого. «А мальчик-то непростой!» «Я продолжу?» – спросил медику задумавшегося главы. Тот кивком разрешил. Исследование одежды тоже дало очень интересные данные. С виду простой комбинезон. Таких в любом модном салоне завались. Но характеристики ткани необычны. Ткань натурального производства и при этом многослойная. Никакой синтетики. Крепость поразительная, режется лишь молекулярной пилой. В комбинезоне предусмотрена дополнительная защита наиболее важных органов. Эту защиту не пробивает в упор даже игольник. Минимальный режим бластера слегка оплавляет поверхность. В общем, пробить можно лишь плазмой на среднем или более высоких режимах. Материал полностью не теплопроводен и инертен ко всем полям. «Что значит полностью не теплопроводен?» – заинтересовался глава. «Жидким азотом можно поливать и ничего не будет», – усмехнувшись, пояснил медик. «Это что, парень был в скафандре?» – удивился глава. «Ну, не скафандр, но что-то типа одежды для путешествия в опасных мирах. Но и это не самое главное». Я вас, может, и удивлю, но комбинезончик полностью непрозрачен для удара силой. Что? Почти задохнулся глава. Несколько раз проверял, подтвердил медик, довольный произведенным эффектом. Вот это номер! Вот так просто потомки привезли парнишку, на котором одежда ценой в целое состояние, «Да к тому же являющаяся полной броней против псионов!» «Кто еще знает об этом?» – спросил глава у медика, уставившись тому прямо в глаза, сразу потяжелевшим взглядом. «Никто. Я сразу к вам, как только разобрался с одеждой», – отрапортовал тот, не скрывая взгляда. «Значит так. Отчет уничтожить». Копию с резервной базы сотру сам. Про все, что ты мне сказал, забудь. Не было этого. Занеси идентификационные данные парнишки в базу. Запрограммируй ему браслет и выдай наш комп из последней серии. Потом выясним его имя и зарегистрируем. В истории запиши, что это гость из внешников от нашего дальнего партнера. Прибыл по моему приглашению. «Одежду пока в спецхран. Выдай парню что-нибудь поприличнее из нашего гардероба. Как очнется, вызывай меня». «Запомнил?» – приказал глава. «Да, господин», – отрапортовал медик и отправился выполнять распоряжение. Глава был уверен в собственных людях. Все предатели давно отсеялись, иначе в их обществе давно бы уже сожрали совсем небольшой торговый клан. Парень оказался загадкой, но очень перспективной загадкой, и глава не собирался выпускать из своих рук возможные отгадки.